Глава 19. Громыхали пушки, в венгров летели бомбы, так называемые бомбические снаряды, которые только-только стали поступать в русскую армию. Это еще не было сражения. Так, стороны решили друг другу показать свои возможности. Но гремело знатно. Но не менее громко было и в палатке командующего. «Как осмелились вы ослушаться моего приказа и выйти со своим отрядом из расположения резерва!» Командующий Иван Федорович Паскевич задавал уже в третий раз, по сути, один и тот же вопрос, пусть в разных формулировках. «В ходе осуществления разведывательных действий на территории противника был выявлен склад с бомбами новейших образцов, представляющих опасность для союзной армии. Было принято решение об уничтожении всех запасов бомбического оружия у противника. В ходе отступления группы была обнаружена палатка, предположительно, генерала повстанцев», — говорил я как по писаному. И очень старался придерживаться тогдашней терминологии, но командующий все равно остался недоволен. «Где вы слов таких понабрались? И складно говорите, и не понять ничего. Сразу видно, что человек вы не военный. Извольте изъясняться понятно», — сказал генерал-фельдмаршал Паскевич. «Как будет угодно вашему высокопревосходительству. Но смею заметить, что на счету моего отряда уже более 300 врагов, а также 2 генерала, один убитым, другой взятым в плен. И я, как человек, как вы изволите подчеркивать, не военный, считаю, что отряд проявил себя героически», — возразил я Ивану Федоровичу. Командующему не понравился мой тон. А мне не понравилось то, что явные заслуги моего отряда в интерпретации генерал-фельдмаршала превращаются в какие-то преступные действия, чуть ли не хулиганство. Если судить по всему тому негативу, что мне высказывает и Паскевич, и генерал Чаадаев, я и мои бойцы — разбойники с большой дороги. Я знаю, что такое субординация, готов подчиняться и выполнять приказы. Однако я уже давно ощущаю себя человеком этой эпохи, и дворянское достоинство позволяет себя вести и чуть более вольно, даже в отношении прославленного Паскевича. Не сделает он мне ничего дурного, разве только может выслать из расположения русских войск. Между тем, часть своих задач мы уже выполнили. Почувствовали вкус боя. Взяли свою первую вражескую кровь, познали и горечь потерь. 7 бойцов отряда были убиты в той славной битве с польскими уланами. Из них ранеными были 4, но теперь они скончались. Так что в целом понятно, куда нам расти, как тренироваться. А еще как-то необходимо улучшать медицину. Кроме того, я рассматривал вариант, при котором мой отряд уйдет в рейд по глубоким тылам противника. И здесь я бы даже и не слушал Паскевича, а действовал бы автономно и сообразно своему мышлению. Да, на поверхности выходит, что это не что иное, как бандитизм. Однако я в святые записываться не собирался. Белыми ручками большие дела не вершатся. Впрочем, это все зависит от того, как относиться к войне. Для кого-то мы будем безусловными бандитами, для иных — освободителями. Третьи будут воспринимать нас как казаков, которые нередко проявляют изрядную долю самостоятельности, особенно в разведке. Это один шпион, а другой — доблестный разведчик, в зависимости от политической подоплеки. «Не ждите, господин Шабарин, от меня похвалы. На войне не может быть ничего того, о чем бы не знал командующий. Персидские войска моя армия громила дисциплиной и порядком, и венгров мы бьем своей выучкой и порядком, а ваш отряд только все это нарушает», — продолжал выливать негатив Паскевич. «Собрались, пошли вроде бы на прогулку во вражеский штаб, разворотили пчелиный улей, вернулись». «Веневи девицы», — философски заметил я. «Пришел, увидел, победил? Я тоже читал о Цезаре у Плутарха. Не удивили вы меня познанием литературы?» «Прикажете доставить венгерского генерала в расположение бунтовщиков?» — все еще с серьезным видом спросил я. «Ступайте в резерв!» — с явным раздражением отвечал мне командующий.